рассказал тебе легенду о Морриган, да так, что ты прониклась всеми ужасами, которые злой Антон Кусанов приготовил для этого мира», — раздраженно объяснил кот. «Если бы легенду рассказал я, ты бы заподозрила, что я знаю больше, чем говорю, а этого допускать было нельзя». «Что ж ты сейчас откровенничаешь?» — не выдержал Кирилл. «Почему бы и нет? Дети Кусановы больше не помеха. Да и вы двое никуда от меня не денетесь», — зевнул Барс, показывая, как ему скучно. «Избавился от них, избавлюсь и от вас. Мир скоро окончательно рухнет. Кому вы побежите жаловаться?» Милена посмотрела в окно. От улицы, ведущей к станции метро Владиостровская, остались одни обломки. Вамп Петербург полыхал огнем. Конец света был вполне реальным и действенным. Сколько вампиров уже погибло? Зубкова не знала. «В некрополе вы меня отменно повесили, ребятки», — усмехнулся Бажанг, продолжая исповедь. «Я убедился, что все анчары — тупое стадо, не способное думать. Они приняли тебя за Морриган. Я украла одну из составляющих заклинания и ритуала для ее вызова. Как богиня появилась на руинах?» — потребовала ответа Милена. «Ты украла ветку, а я принес новую. Миленочка, я этот ритуал знаю в 100 раз лучше любого другого упыря в этом подыхающем мире. Пока вы выясняли отношения со Златой и остальными, я осуществил вызов. Меня даже никто не заметил», — вздохнул Барс, видимо, сожалея, что событие обошлось без фанфар. «Когда явилась Морриган, я сказал ей, что Злата нас предала. И богиня ее убила», — прошептал Кирилл, для которого это была самая больная тема. «Да ну что ты говоришь всякие глупости?» — покачал головой Барс. «Морриган просто преподала девчонке урок, а убил ее я». «Ты?» — не поверил своим ушам Марталин. «Я же был там». «И ни черта не понял», — усмехнулся кот. «Пока вы все лили горькие слезы, я лежал на груди у Златы и вгонял осиновую щепку ей в сердце. Ламия вовремя откинулась. Кажется, она собиралась рассказать, что все планировалось совсем не так, как вы считали». Кирилл помнил, как Злата силилась что-то сказать, но не успела. Он же просто сидел и смотрел, как кот убивает его любимую девушку. Внутри Марталина что-то надломилось. «Я тебя уничтожу!» — зашипел он и ринулся на Барса. Но тот в пару прыжков проскочил между его ногами, глубоко оцарапал руки и снова, как ни в чем не бывало, уселся на полу. Кровь текла из запястья Кирилла, словно дополнение к красному дождю, заливающему вамп Петербург. «Еще раз дернешься, больше уже ничего не сделаешь», — сверкнул глазами Бажанг. Впервые в его голосе зазвучала угроза. «Я с самого начала знал, что ты ничего собой не представляешь. Это только Антон слепо верил в твою избранность. До самой смерти надеялся удрать с тобой, чтобы вызвать Морриган и начать менять мир заново. Тебе повезло, что он упал на копье, иначе...» — подала голос Милена. «Везение, офицер Зубкова, тут вообще ни при чем. Я путался под его ногами так, что он потерял равновесие. Вы мне, впрочем, немного помогли. Благодарю вас за это», — мурлыкнул Бажанг. «Я бы, возможно, даже оставил вас в живых, но... Увы и ах, вы чистокровная, а я хочу быть одним таким на всей земле. Без обид?» «Зачем притворился мертвым?» — не унималась Зубкова, игнорируя издевательство. «Для начала, чтобы вы не обзывали меня больше, мать вашу, пушистиком, и не бросились прямо там, в некрополе, звать к себе жить в качестве плюшевого украшения гостиной», — зашипел кот. Его шерсть встала дыбом от подобной мысли. «А еще мне не нужно поддерживать глупость окружающих, которые верили каждому моему слову, когда я рассказывал о связи бажангов и их хозяев. Вечные узы, смерть за смерть и прочая ерунда. Ничего этого, конечно же, нет. Более того, любой уважающий себя бажанг ненавидит хозяев и спешит избавиться от них. Мне это удалось. Теперь остались только я и великая богиня Мориган. Она абсолютно довольна моим планом по уничтожению и возрождению этого мира без чистокровных вампиров. Милена и Кирилл одновременно обернулись и посмотрели на брюнетку. Она лениво кивнула, показывая, что ей совершенно все равно, и, видимо, намекая, чтобы вампиры сами разбирались между собой. Мориган готова была проявить благосклонность к любому победившему. Она получила то, что хотела, от обеих сторон, свою силу и свое удовлетворение. «Решайте сами», — сказала она тихо, но от ее интонации по спинам пробежали мурашки. «Только быстрее. Я теряю терпение. Я вернулся, чтобы тут переждать апокалипсис», — закончил свой рассказ бажанг. Мориган наслала друидический туман, чтобы спокойно устроить конец света, по всем правилам. А вы, я так понимаю, за неделю уже расслабились и думали, что все закончилось хорошо? «Ну, так провести день мы точно не планировали», — сморщилась Зубкова. «Все понятно, Пушистик. Ну и что же теперь?» «Не называйте меня так, офицер Зубкова», — обнажил клыки Барс. «Теперь я разделаюсь с вами и останусь единственным чистокровным вампиром на Земле. А дальше я подумаю об этом после конца света». С этими словами, внезапно и очень быстро, Бажан кринулся вперед, на Милену. Уверенная, что спокойно отбросит кота, Зубкова даже не заняла устойчивую позицию. Но противник стал весить, как вампирша, так что под тяжестью рыжей туши Милена рухнула на пол. Барс выпустил когти и пустил их в ход, намереваясь выцарапать Зубковой глаза. Помешал Кирилл, попытавшийся схватить зверя, но тот вывернулся, прыгнул на стену и повис, цепляясь всеми четырьмя лапами. Вампирша поспешно поднялась, истекающая кровью и абсолютно уверенная, что Барс снова атакует. Но элемент внезапности уже не был его козырем, так что котяра метнулся не вниз, а на чудом уцелевшую люстру, а с нее на шкаф, потом на комод и дальше по периметру комнаты. Кирилл и Милена только и успевали что оборачиваться туда, где мелькала рыжая шкура, словно животное хотело закружить их по сумасшедшей спирали. «Ты его видишь?» — прошептал Марталин, вертя головой. Но кота нигде не было. «Нет», — напряженно ответила вампирша. И тут, оттуда же, откуда и в первый раз, из укрытия в развалившемся шкафу скользнула мужская фигура. Это был бажанг, принявший человеческое обличие. Он все еще передвигался, как зверь, на всех конечностях, быстро перебирая тонкими руками. С его длинных клыков капала слюна. Во рту он держал тонкий кинжал. «Бежим!» — закричала Милена. «Куда?» — не понял Кирилл, очнувшись, когда вампирша уже тащила его за собой. «Куда угодно! Здесь его территория!» С этими словами Зубкова выскочила из гостиной, пропихнула Кирилла вперед себя и захлопнула дверь. «Да, вот это поможет!» Схватился за голову вампир. «Придумай что-нибудь получше», — огрызнулась Милена. «Ну, извини, я не настолько креативный, как ты». Не остался в долгу Марталин. «Понравилось хоть?» «Иди ты знаешь куда», — зашипела вампирша. «Я так понимаю, туда же, где ты сама недавно побывала», — уточнил он. Зубкова хотела сделать с Кириллом что-нибудь ужасное, не в силах поверить, что он не оценил ее мужественный поступок ради спасения мира, но не успела. Дверь, которую они держали, затряслась под сокрушительной силой нескольких ударов. «Что ж за день сегодня такой?» — быстро соображала Милена. «То открываю двери, то закрываю». И тут раздался звонок мобильного, о котором вампирша уже успела забыть. Худшего времени для телефонных разговоров и вообразить было нельзя. Сумасшедший Бажанг, который был по природе своей сильнее и Милены, и Кирилла, собирался отхватить им головы кинжалом в честь конца света.